Я дома. Это всего лишь ты. Ну уж извини. Ты, небось, подруг ждала, да? Не твоего ума дело. Уж думала, привезли ее, обрадовалась, понимаешь. В последнее время она какая-то беспокойная. Следующий совет будет последним. С тех пор мы с ней парой слов не перекинулись. Что она себе возомнила? Твой обед в холодильнике. Мама с папой сказали, что до 10 часов не вернутся, поэтому сама тут хозяйничай. Эй, ты слушаешь? Черт, я тоже хочу сыграть. А вот некоторые уроды наверняка уже сейчас играют. Нет, определенно не слушает. Да! Приехала! Наконец-то! Припозднилась. Я так долго тебя ждала. Что это? Эррогейм! А, ну да. Представляет, но не может моя сестра быть такой милашкой. Может моя сестра быть задроткой. Быстрей. Начнем игру. Доброе утро. Я приготовила нам покушать. Вставай. Доброе утро, сестренка. Вкусняшка. А где мама с папой? Они уже ушли рано утром. Значит, мы сегодня весь день одни? Да, сегодня мы с тобой одни. Ну, хотя бы иногда. Вряд ли она сегодня куда-нибудь уйдет. Так ты и есть мой брат. Поверить не могу. Хуже не придумаешь. Это у нас Ринко-тян. Я рада с тобой познакомиться, братишка. А это Мия-бетянда. Прелесть какая. С кого бы из вас мне начать? Кто там еще? С работы. Что позаботились о Баясе. Право, не стоит. Интересно, как там Кирина? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте свое голосовое сообщение или перезвоните позже. Ладно. Наверное... Она занимается, и ей не стоит мешать. Ай да Кирина! Вот с кого нужно брать пример. Ринка Чван! Мерзость! Кто ты вообще такой? Ну, не ломайся ты. Ты меня раздражаешь, совсем идиот! И это все, что ты можешь сказать? Не парень, а тряпка. Чего ты от меня хочешь? Убей себя и дело с концом. Ничего ведь не изменится, если ты помрешь. Ты тупая игрушка. Придержи язык. Ты что о себе возомнила? Разве ты не сестричка? Меня от тебя тошнит. Не строй из себя брата. Думаешь, самая умная? Я больше не намерена это терпеть. Я тебе покажу, как на меня огрызаться. С кем это она ругается? Бесит! Бесит, бесит, бесит! Бесит! Пройду твою ветку потом. Опять порноигры. А что ты там рисуешь? Ниру-ру. Серьезно? А хочешь посмотреть, Ниру-ру? Да! Ты уж прости меня, братик. Я прошу тебя, не сердись на Ринка очень сильно, ладно? Мне кажется, Ринка... Она тоже счастлива, что у нее есть старший братик, правда? Неужели? Да, просто Ринка немного стеснительная в этом все дело. Но не до такой же степени. Она стопроцентная Цун и совсем даже не Дэра. Зуб даю, ее придумали шутки ради. Что за нелепая героиня? Она не может быть хоть немножко милой. Знаешь, братишка... Я правда рада, что встретила тебя, братик. Я уверена, Ринка чувствует то же самое. Уж я-то знаю, ведь мы с ней близнецы, как-никак. Братишка, я люблю тебя. Братишка, я люблю тебя. Братишка, я люблю тебя. Классно, классно, классно. Какая же ты крутая, Мия-бетян. Пытаешься меня соблазнить? Братишка, я люблю тебя. Отличная игра! Ох, чем она там занимается? Айца. Устала. Да мы еще даже не начали, знаешь ли. Вперед! Лети взрыв! И как интересно? Очень. Правда? Берегись, Кометакун! Какого черта ты делаешь? Это же не твоя сюжетная ветка. У меня вроде как с Мия Бедян свидание, так что... Какого черта ты здесь делаешь? Как? И у тебя тоже? Чего? Отстой! Под юками я бы меня провела! Ну и путаница. Неужели я упустила какой-то ключевой момент? Такими темпами я точно получу плохую концовку. Значит так. Ну, блин. Наверное, в последний раз стоило выбрать другой вариант. Мы так не договаривались, Мия-битян. Ладно, так и быть. Поскольку я все равно пришла, давай погуляем. Совсем не мило. Это не свидание. Ты мерзкий, поэтому ближе не подходи. Тебе повезло, что я решила потратить время на тебя. Замечательно. Сначала пройду твою ветку. Тебе невероятно повезло. Слушаю. Ваш заказ только что доставили. Я жду вас у себя. Прелестно, не правда ли? Да, безупречно. Просто потрясающе. Рада, что вам понравилось. Косплейщице с таким ростом только и остается шить костюмы на заказ. Прошу, взгляните. Они были сделаны по меркам, которые вы нам давали. Благодарю. Собираетесь поиграть с подругами? Да. Я хочу устроить вечеринку, на которой всем будет весело. Повод для вечеринки я придумаю попозже. Дело за малым. Нужно лишь каким-то образом заставить этих двух надеть костюмы. Дети так простодушны и невинны, поэтому они не могут увидеть подвоха в этом тупом аниме. Алло, слушаю. Здоров. Чего это ты вдруг мне звонишь? Ну, не то чтобы я по конкретному вопросу. Что ты сейчас делаешь? Создаю проклятый магический артефакт, разумеется. Как всегда в своем репертуаре. То есть ты сейчас занята? Да не особо. Мой продвинутый магический уровень позволяет мне заниматься подобным, не сильно напрягаясь, понимаешь? Хасан, ты чего? Ты же, кажется, школу в следующем году заканчиваешь, ведь так? У тебя так много времени, чтобы мне названивать? Довольно беспечно с твоей стороны. Да я, собственно, и не спорю. Но сейчас мне не до учебы. В общем, просто хотел узнать, как у тебя дела. Только не вздумай разговором со мной оправдывать свою лень, понятно? Ну что ты. Кстати, я слышал, намечается что-то связанное с Маскерой? Ну да. И я, конечно же, собираюсь в этом принять участие. Понятно. В таком случае, почему бы нам... Вот ты и стала Терра! Ринка-рин! Милашка Ринка-рин! Мне кажется, или я слышала какой-то очень странный виск. Мартышка из соседней комнаты расшумелась. Мне тебя и правда очень жаль. Глупый брат! Иди ко мне! Слушай, будь со мной понежней. Так, минуточку. Позволь мне сначала принять душ. Что с тобой? И опаздываешь куда? Тебе какая разница? Эй! Что еще? Вот привязался. Уронила. А? Эй, нет! Умри, извращенец! Просто... просто... умри! Слушай, будь со мной понежней. Хорошо, соберись. Полный вперед! А вот и я, Ринкарин. Ну, ты готова перейти к делу? И почему это ее так заводит? Вот же. Боже, Ринкарин, мне уже становится жарко. Ух ты, здорово. Действительно жарко. Ты уверена? Полный отстой. Давно не чувствовал себя таким идиотом. Почему я должен слушать, как моя сестра играет в свою порнуху? За что мне такое наказание? Жесткач! Настоящий жесткач! Жарища! Заткнись, а! Может, ты не в курсе, но я все слышу! Ты чего? Извращенец! Подслушиваешь, чем я тут занимаюсь? Ты совсем больной? Я не подслушиваю! Больно оно мне надо! Думаешь, можно вопить на весь дом, коли родителей нет? Что хочу, то ворочу! Имей совесть, в конце концов! Слушать твои стоны из-за стены просто невыносимо! Неужели ты их записал? Ты же их не записал, гадина! После этого у тебя хватает наглости называть меня извращенцем? Выходит, все твои бесконечные меня не интересуют откровенные сцены, полнейшая чушь? Ты, блин, сравнил жопу с пальцем! Я наслаждалась эротичностью Ринкарин безо всяких там грязных мыслей! И в чем разница? Во всем! Да, ну точно. Я поняла. Так и знала. Не разрушив его ужасное заклинание, спасти Бельфагора просто не выйдет. Нам необходимо освободить его от оков прошлой жизни, верно? Да ладно, быть не может. Хочешь сказать, что ангелы зашевелились? Ну что ж, тогда же будет интереснее. Я падший ангел Куранека. С того самого дня, как я получила свое благословение. Извини, брат. Тебе, должно быть, досталось из-за меня. Знаешь, нам стоит остановиться. Мы же брат и сестра. Мы не можем быть вместе. Почему все так обернулось? Это совсем не то. Опять, что ли? Где-то дров наломала. Честно говоря, я уже давно знаю о тебе. Я все гадала, каким же ты окажешься. Вот и решила встретиться. А ты помнишь, как мы вместе играли, когда были маленькими? Это была я. Увидимся, братишка. Я всегда буду любить тебя. Глупости. Почитай мне книжку, ладно? Можешь немного подождать. Я сейчас закончу беседу с обитателями тьмы и сразу тебе почитаю. О, так эти люди и есть обитатели мира тьмы, неужели правда, сестрёнка? Нет, понимаешь? Эти люди, они... Они живут в одном мире с нами, вот и все. Это мои друзья. Получу хорошую концовку завтра. Кирина! Поторопись, пока ванна свободна. Иду. О, снова в ванную? А это еще за что? Мерзость. Кто ты вообще такой? Ну, знаешь. Ты меня раздражаешь. Совсем идиот? Да что с тобой? Какие у тебя проблемы? Заткнись! Не зли меня! Хорошо. Да, ты не меняешься. Не говори так, словно что-то обо мне знаешь. Ладно. Эй, Кирина! Спокойной ночи. Вида! Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дрими Слип, Лимонка и Ору. Вот я говорила, что Миру это аниме для пятилетних. Вот. Именно младшая сестренка, которой годиков так 6 тащится по этой херне, а не нормальные люди, окей? Анимка предназначена для бесплатного домашнего умиления над маленькими сестреночками. А никак не для продажи. Проект Анидаб, где все мы делаем с душой. Далее, но не может моя сестра быть такой косплейщицей.